Глава 13. Николь О'Коннор бредет по Вестминстеру. Небо серое, начинается дождь. Я, дочь солнца, угодила в край тоски и сырости. В голове у нее все еще тикают шахматные часы, заглушая стук дождевых капель по асфальту. Все эти англичане с пренебрежением смотрели на меня, маленькую австралийку, проигравшую американке. Ненавижу их, ненавижу эту страну, ненавижу то, что сегодня произошло. Она возвращается в отель, где отец заказал для нее шикарные апартаменты. Не могу допустить такой удручающий конец. Она входит в свой номер, подходит к окну, смотрит на мрачный город, поливаемый холодным дождем, сжимает кулаки, стискивает челюсти. Им придется за это заплатить. Всем, кто там был и насмехался надо мной. В особенности она. Она должна страдать. В голове у нее уже зреет план. «Vulnerant omnes ultima necat», — твердит она про себя с вопросительной интонацией. Она достает из сумки розового плюшевого кролика, которого подобрала после того, как заставила своего верного пса и овечье стадо спрыгнуть со скалы в море. Составив план, она решительно спускается вниз, выходит на улицу и находит уродливую телефонную будку, красную, с гербом в виде короны.